Лучше дай косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется. А то, ежели пустим туда лошадей, все потравим. Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась. Ступай, сам возьми. Она никак под сараем висит. Григорий разыскал под навесом сарая старенькую порванную косу, и когда проходил мимо старухи, отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели на вас, проклятых, нету!» К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают», — думал он, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов. «На черта мы им нужны! Никому мы не нужны! Всем мешаем мирно жить и работать! Надо кончать с этим! Хватит!» Занятый своими мыслями, он стоял около лошадей, смотрел, как жадно хватают они черными бархатистыми губами пучки нежной молодой травы. Из задумчивости его вывел юношеский ломающийся босок. «Да чего конь расхорош? Чисто лебедь!» Григорий глянул в сторону говорившего. Молодой, недавно вступивший в банду казачишка Алексеевской станицы, смотрел на серого коня, восхищенно покачивая головой. Не сводя очарованных глаз с коня, он несколько раз обошел вокруг него, пощелкал языком. «Твой, что ли?» «А те чего?» — неласково ответил Григорий. — Давай меняться. У меня гнедой, чистых донских кровей. Любую препятствию берет. И резвый, да чего резвый, как молонья. — Ступай к черту, — холодно сказал Григорий. Парень помолчал немного, вздохнул огорченно и сел неподалеку. Он долго рассматривал серого, потом сказал: — А он тебя с запалом. И отдушины у него нету. Григорий молча ковырял в зубах соломинкой. Наивный паренек ему начинал нравиться. «Не будешь меняться, дяденька?» — тихо спросил тот, глядя на Григория просящими глазами. «Не буду. И самого тебя в додачу не возьму». «А откуда у тебя этот конь?» «Сам выдумал его». «Нет, взаправде. Все из тех же ворот. Кобыла ожеребила». «Вот и погутарь с таким дураком», — обиженно проговорил парень и отошел в сторону. Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе, с наспех воткнутым в нее топором и с недотесанной доской возле, взналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись. Такое же безлюдье и такие же следы поспешного бегства видел Григорий, когда казачьи полки ходили по Восточной Пруссии. Теперь довелось ему увидеть тоже в родном краю. Одинаково угрюмыми и ненавидящими взглядами встречали его тогда немцы, теперь казаки Верхнего Дона. Григорий вспомнил разговор со старухой и тоскливо огляделся по сторонам, расстегнув ворот рубашки. Опять подступила к сердцу проклятая боль. Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, лебедой и конским потом. В ливадах на высоких вербах, усеянных лохматыми гнездами, кричали грачи. Степная речушка, скормленная где-то в вершине лога ключами родниковой воды, медлительно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали просторные казачьи дворы, все в густой заросли садов, с вишнями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простиравшими к солнцу зеленую листву и молодую зависть плодов. Затуманившимися глазами смотрел Григорий на поросший кучерявым подорожником двор, накрытую соломой хату с желтыми ставнями, на высокий колодезный журавль. Возле гумна на одном из кольев старого плетня висел лошадиный череп, выбеленный дождями, черневший правый.